Глава 48, из которой вы узнаете о том, как дух Линь-Гань послал метель с холодным ветром, и как Трипитака, все помыслы которого были устремлены к единой цели, отправился по льду через реку. Итак, жители селения Чэнь-Дзянь-Жуан, почитатели духа Линь-Гань, захватив с собой жертвенных животных, свинью, барана, а также Суню-Куна и Джубадзе, шумом и криками понесли все это к кумирне Линган и расставили там, как полагается. Мальчика и девочку поставили впереди. В этот момент Суню-Кун обернулся и заметил на жертвенном столике среди цветов и свечей золотую табличку с надписью «Дух великого князя Линганя». Ничего, что говорил бы о присутствии духа, кроме этой таблички, он не обнаружил. Когда все было надлежащим образом расставлено, присутствующие начали совершать перед алтарем поклоны, восклицая при этом: «Отец наш, великий князь, в этот час, день, месяц и год мы твои почитатели, Чэнден, остальные жители селения Чэнь-Дзянь-Жуан, следуя обычаю, преподносим тебе в жертву мальчика Чэнь-Гуаньбао и девочку И-Чэнь-Зинь, свинью, барана и все, что положено. Умоляем тебя ниспослать нам благодатный дождь, чтобы урожаи наши были богаты и обильны». После молитвы были сожжены жертвенные животные, сделанные из бумаги, и все разошлись по домам. «Пойдем и мы домой», — сказал Джубадзе. «А где у тебя дом?» — спросил Суню-кун. «Пойдем в дом Ченя и выспимся». «Опять ты за свое, дурень», — рассердился Суню-кун. «Раз мы дали слово, надо выполнить его». «Ты как будто не дурак, и меня все называешь дураком», — сказал Джубадзе. «Неужели ж ты думаешь, что мы должны принести себя в жертву? Мне казалось, что ты устроил все это в шутку». «Если быть честным, то до конца», — сказал на это Суню-кун. «Мы во что бы то ни стало должны дождаться духа, иначе он пошлет на эту землю неисчислимые бедствия, и повинны в этом будем мы». И вот в этот момент, когда они беседовали, налетел порыв ветра. «Ну, плохи наши дела!» — воскликнул Джубадзе. «Дух уже где-то поблизости!» «Молчи!» — сказал Суню-кун. «Разговаривать с ним буду я». Вслед за тем дверь распахнулась, и появился дух. Шлем золотой на голове блистал, переливалась золотом кольчуга, и пурпур облаков напоминал бесценный пояс, охвативший туго. Сияли очи звездами во мгле, как зубья пил, торчали зубы странно, пары за ним клубились по земле, вокруг курились теплые туманы, идя холодный вихрь он подымал, остановившись, веял вредным паром. Он бога врат лицом напоминал и царедворца перед государем. Заперев дверь на засов, дух громко сказал: «Чья же сегодня очередь приносить мне жертву?» «Если позволите, я скажу», — отвечал Суню-кун, с трудом подавляя смех. «В этом году настала очередь семьи Чэнь-Дэн и Чэнь-Цин». Такой ответ поразил духа. «А этот мальчуган очень смел», — подумал он, — «да и говорит складно. Обычно в таких случаях на первый вопрос ничего не отвечают. После второго от страха теряют сознание, а когда я беру их, они уже почти мертвы. Почему же этот мальчик так смело ответил на мой вопрос?» Не решаясь подойти к своим жертвам, дух снова спросил: «А как вас зовут?» «Меня зовут Чэнь Гуаньбао», — ответил, улыбаясь, Суню-кун, «а ее и Чан Цинь». «Ну что же», — сказал тогда дух, — «церемония жертвоприношения освящена обычаем. Сегодня настала ваша очередь, и сейчас я должен буду вас съесть». «Мы не смеем противиться этому», — смиренно отвечал Суню-кун. «Поступайте, как вам угодно». Эти слова привели духа в еще большее смущение, и он не осмеливался приступить к делу. «Хватит разговаривать!» — крикнул он. Обычно я начинаю с мальчиков, но сегодня, пожалуй, изменю своему правилу и начну с девочки». «Великий князь!» — воскликнул тут, придя в смятение Джубадзе. «Не нарушайте установленного порядка и делайте так, как обычно!» Но дух без дальнейших разговоров подошел к Ичэнзинь и схватил ее. В этот момент Джубадзе стремительно спрыгнул со стола, принял свой обычный вид и, схватив грабли, взмахнул ими. Дух бросился было бежать, но Джубадзе успел ударить его. Раздался оглушительный треск. «Я сломал его кольчугу!» — крикнул Джубадзе. Суню-кун, который тоже успел принять свой настоящий вид, присмотрелся и увидел две огромных рыбьих чешуи, которые по форме напоминали ледяное блюдо. «Догнать его!» — крикнул Суню-кун, и в тот же миг они подпрыгнули и очутились в воздухе. Здесь следует сказать, что дух, отправляясь в кумирню, не захватил с собой никакого оружия. «Вы откуда явились? И как смеете оскорблять людей, нарушать обряд и позорить мое доброе имя?» — крикнул он. «Эта низкая тварь не знает, кто мы», — сказал Суню-кун. «Мы ученики преподобного танского монаха Трипитаки, который по велению китайского императора следует в Индию за священными книгами. Вечером мы пришли в дом Ченей и остановились там на ночлег. От хозяев мы услышали о том, что в этих местах водится злой дух по имени Лингань, который требует, чтобы ему ежегодно приносили в жертву мальчика и девочку. И вот мы, по доброте душевной, решили спасти детей и выловить тебя, мерзкая тварь. Если хочешь остаться в живых, сейчас же докладывай, сколько лет ты числишься здесь великим князем и сколько пожрал детей». Услышав это, дух бросился бежать, и не успел Джубадзе нанести ему удар, как он превратился в порыв ветра и исчез в реке, достигающей неба. «Гнаться за ним не стоит, — сказал Суню-кун. — Этот волшебник живет, видно, где-нибудь в воде». «Завтра, — продолжал Суню-кун, — мы подумаем о том, как выловить его и переправить нашего учителя через реку». Джубадзе согласился, и они вернулись в кумирню. Здесь они забрали свинью, барана и все остальные жертвенные предметы, и все это вместе со столами принесли в дом Ченей. И вот в тот момент, когда Трипитака, Шасен и братья Чень сидели в зале в ожидании известий, они вдруг увидели Суню-куна и Джубадзе, нагруженных всяким добром. «Суню-кун, а как же церемония жертвоприношения?» — спросил Трипитака. Тут Суню-кун рассказал обо всем, что произошло, и сообщил, что дух скрылся в реке. Хозяева были в восторге и сразу же приказали приготовить лучшие комнаты, постелить там постели, и пригласили Трипитаку и его учеников отправиться на отдых. Однако к делу это уже не относится. Между тем дух, которому удалось спасти свою жизнь, вернувшись к себе во дворец, сел на трон и погрузился в мрачное молчание. Его подчиненные, обитатели водного царства, видя своего повелителя в таком настроении, стали спрашивать его: «Что вас так огорчило? Ведь после жертвоприношения вы являлись обычно в прекрасном настроении». «Это ученики преподобного танского монаха из Китая», — сказал дух. «Они чуть не погубили меня. Они идут на запад за священными книгами. Один из них превратился в мальчика, другой в девочку. Затем они приняли свой настоящий вид и чуть было не погубили меня. Я давно уже слышал о том, что танский монах — человек святой и совершенный. Тот, кому удастся съесть хоть кусочек его мяса, обретет бессмертие. И вот теперь ученики его опорочили мое имя и нарушили церемонию жертвоприношения. Я бы очень хотел поймать этого монаха, но боюсь, что это невозможно». В этот момент вперед выступила окунь-самка, одетые в пестрые платья. Непрерывно приседая и кланяясь, она сказала: «Если вы, великий князь, хотите поймать танского монаха, это можно легко устроить. Однако могу ли я рассчитывать на то, что, поймав его, вы мне пожалуете кусочек его мяса?» «Если ты что-нибудь придумала и поможешь мне изловить танского монаха, — сказал дух, — я назову тебя своей сестрой, и мы вместе полакомимся». Окунь-самка поблагодарила духа и сказала: «Мне известно, великий князь, что вы обладаете искусством вызывать ветер и дождь, будоражить моря и реки, однако я не знаю, подвластен ли вам мороз». «Конечно, подвластен», — сказал дух. «В таком случае, — сказала окунь-самка, — вы ведь можете заморозить реку, не правда ли?» «Конечно, могу», — подтвердил дух. «Ну, тогда все в порядке», — воскликнула окунь-самка, захлопав в ладоши от радости. «Расскажи нам, как ты думаешь это сделать?» — спросил дух. «Сейчас уже третья ночная стража», — сказала тогда окунь-самка, — «и вы, великий князь, не должны терять ни минуты времени. Прежде всего пошлите ледяной ветер, а затем метель. Надо, чтобы река, достигающая неба, покрылась льдом. После этого те из нас, кто обладает искусством превращения, должны принять человеческий облик и, нагрузившись тюками, стачками и зонтами, в руках двигаться по льду. Помните, что Трипитака очень спешит получить священные книги, и вот когда он увидит, что по льду ходят люди, он непременно последует их примеру. Вы же, князь, должны сидеть посредине реки и ожидать монаха. Как только услышите, что он идет, ломайте лед, и Трипитака вместе с своими учениками провалится в воду. Таким образом мы сразу захватим их всех». Выслушав это, дух остался очень доволен и непрерывно восклицал: «Чудесно! Замечательно!» Мы не будем распространяться о том, как дух, покинув свой дворец, поднялся в воздух, вызвал ветер и снег и заморозил реку. Вернемся лучше к Трипитаке и его ученикам, которые ночевали в доме Ченя. Перед рассветом они начали дрожать от холода. Джубадзе стал сильно кашлять и тут же проснулся. «Дорогой брат, — позвал он Суню-куна, — что-то очень холодно стало». «Дурень ты! — отозвался Суню-кун. — Видно, никогда из тебя настоящего человека не выйдет. Люди, ушедшие из мира, не должны замечать ни жары, ни холода». «А ведь правда, очень холодно, — сказал Трипитака. — Даже ватное двойное одеяло в эти холода не согревало. Сунешь руки в рукава, а все ледышки, и свисают с сосен, замерзая, шишки. Палый лист заиндевевший кружит, и земля потрескалась от стужи. Пруд покрылся льдистую корою, нет монахов в храме под горою, и рыбацкого челна не видно, дровосеку старому обидно. Заготовил хворост он мало, лишь богатым топлива хватало. Путник, проходивший издалека, пострадал от холода жестоко, вся прическа сделала железной, кажется, и шуба бесполезной. Зябка в шубе с собольем мехом стала кисть поэта водяным орехом, и монаха служба не согрела, на ковре стоит окоченелый. Под бумажным пологом дорожным дремлет путешественник тревожно, и, укрывшись на подстилке ватной, все ж дрожит он дрожью неприятной. Трипитака и его ученики не могли больше уснуть, встали и оделись, но, открыв дверь, они так и застыли от изумления. Вокруг все было белым-бело. Они поняли, что выпал снег. «Нет ничего удивительного в том, что вы продрогли, — сказал Суню-кун. — Снег какой выпал!» И стали они любоваться чудесным зрелищем. Облака пурпурные небо застилали, мрачными туманами белый день затмило. Облака пурпурные небо застилали, сильный ветер северный завывал уныло, мрачные туманы землю застилали, хлопья снега падали, и земля застыла. Шестигранные снежинки белой яшмою порхали, и мукой они ложились, позже белой солью стали, драгоценными камнями, белым жемчугом блестящим, засияли, засверкали разукрашенные чащи. Белоснежным попугаем стало горько и обидно, белизны их, равной снегу, на ветвях теперь не видно. Журавлиным оперением белизна снегов пушистых. Ву и Чу слились, сравнялись воды многих речек чистых. На востоке и на юге рощи слив отягощенных, кажется, что отступают пораженные драконы. Кажется, что воздух полон прахом панцирных созданий, и осколки разлетелись, чешуи побитой в брань. Все огромное пространство изумрудно и красиво. Ах, какой был снег! Казалось, мост засыпан пухом ивы. И, казалось, слива цветом осыпает эти веси. Дождевой свой плащ у моста воротясь рыбак развесил. Жжет весь день монах обрубки, лепестки дрожат на крыше, а в дороге зябнет путник и никак вина не сыщет. Чтоб достать цветов для чаши, слуги тратят все усилия. Снег колышется, как будто мотыльки ломают крылья, или пух летит гусиный, рвутся перья на просторах. Снег ложится слой за слоем, снежный шелест, снежный шорох. Донимает холод резкий, снег ложится слой за слоем, и в дорожную палатку проникает ветер свой. Но слетает с этим снегом радость предзнаменования. Год приходит урожайный, исполняются желания. А снег все шел и шел. Снежинки кружились в воздухе, сплетаясь, сверкающие, словно нефрит, нити. Путники довольно долго любовались раскрывшейся перед ними картиной, как вдруг заметили двух работников, которых хозяева прислали расчистить дорожки. Два других работника принесли им горячей воды для мытья, вскоре гостям подали чай с печеньем, затем, чтобы обогреть комнату, принесли жаровню с углями. Все уселись в гостиной, и началась беседа. «Почтенные благодетели, — спросил Трипитака, — скажите, в ваших краях, как и у нас, год делится на весну, лето, осень и зиму?» «Хоть мы живем от вас и очень далеко, — с улыбкой сказал хозяин, — но наша страна отличается от вашей только обычаями, а хлеб, скот и все остальное находится под одним небом и согревается одним солнцем. Почему же мы не должны делить год на четыре времени?» «В таком случае, — продолжал Трипитака, — почему у вас сегодня выпал снег и стало холодно?» «Видите ли, — сказал хозяин, — сейчас, хотя и седьмой месяц, но уже наступил период белой росы, то есть праздник осени, который обычно падает на восьмой месяц, а в восьмом месяце у нас здесь всегда выпадает иней. Совсем не так, как у нас в Китае. — сказал Трипитака. — У нас и не начинает выпадать только после зимнего солнцестояния. Пока они так беседовали, слуги накрыли на стол. В это время снег пошел еще сильнее, и вскоре толщина его покрова уже достигала двух чи. Трипитака от огорчения даже заплакал. — Успокойтесь, почтенный отец, — утешал его хозяин. — Стоит ли расстраиваться от того, что выпал снег? У нас столько хлеба, что мы можем кормить вас, как бы долго вы здесь не прожили. «Вам непонятно мое беспокойство, почтенный благодетель», — отвечал на это Трипитака. «В тот год, когда я по велению императора отправился в путь, он сам проводил меня до городских ворот и собственноручно преподнес мне на прощание бокал вина. Затем он спросил меня, когда я возвращусь обратно. Я совершенно не представлял себе, какой трудный и опасный путь предстоит мне проделать, и, не подумав, ответил, что мне потребуется 3 года. Однако после того, как я расстался с императором, прошло уже более 7 лет, а я так еще и не сподобился повидать Будду. Мне очень тяжело осознавать, что я нарушил свое слово. Кроме того, меня беспокоит мысль о злых духах, которые чинят нам всякие препятствия. Но раз уж нам посчастливилось попасть в ваш дом, и мои ученики оказали вам небольшую услугу, я осмелюсь спросить вас найти для нас лодку, на которой мы могли бы переправиться через реку. Боюсь, что этот снег надолго задержит нас, и тогда я не знаю, когда вернусь на родину. — Да вы не беспокойтесь, почтенный учитель, — продолжал хозяин. — Вы ехали так долго, что какие-то несколько дней не сыграют никакой роли. Обождите немного. Когда прояснится и растает снег, я переправлю вас через реку, хотя бы для этого потребовалось все мое состояние. В это время вошел слуга и доложил, что завтрак подан. Хозяин и гость отправились в зал. Позавтракав, они продолжали свою беседу. Вскоре их снова пригласили к столу. Глядя на обильное угощение, Трипитака еще больше расстроился. «Раз вы так любезны, что оставили нас в своем доме, — сказал он, — то прошу вас, не считайте нас гостями и не хлопочите». «Почтенный отец, — возразил хозяин, — за ту милость, которую вы нам оказали, за спасение наших детей, невозможно отблагодарить. Даже если бы мы ежедневно устраивали в вашу честь пиры и делали вам подношения, этого было бы слишком мало». Вскоре снег перестал идти, и на улицах показался народ. Хозяин, видя, как расстроен Трипитака, приказал расчистить дорожки в саду и пригласил Трипитаку посидеть в снежном гроте, куда была принесена жаровня. «Этот старик, по-моему, ничего не соображает», — сказал с улыбкой Джубадзе. «В саду хорошо весной. А какое удовольствие сидеть там в такой холод!» «Сам ты ничего не понимаешь, дурень», — сказал Суню-кун. «Снежный пейзаж имеет свою прелесть. Уединение и тишина. Это, несомненно, доставит удовольствие учителю и успокоит его». «Совершенно правильно», — подтвердил хозяин и пригласил всех в сад. Там действительно было очень красиво. Осень, а похоже, что декабрь настал. На крыльце богатым грудами крахмал. Белоснежный пестик подняла сосна, и побег бамбука вырос у окна. А с плакучей ивы свесились цветы, серебром блеснули ветви с высоты. Горки среди сада сложены из глыб, вырыт пруд огромный для красивых рыб. Увенчалась горка крохотным ростком, чистый пруд проточный затянула льдом. И цветущий лотос потерял красу, ветви над обрывом никнут на весу, и цветы бегонии опустились вниз, у декабрьской сливы и ветки принялись. Снег, как пух гусиный, вьется надо всем, выбили в головки желтых хризантем. Из пятна луклена листьев красноту с бабочкой сравнялся легкий на лету. К множеству беседок и не подойдешь, даже в гроте снежном пробирает дрожь. Хоть туда жаровня угля внесена, с мордою звериной, с лапами слона, запылали угли, жизнью все полно, из бумаги тонкой вставлено окно. В этом гроте кресел много дорогих, тигровые шкуры брошены на них. Древние картины в гроте том видны, были семь бессмертных изображены. Ход через оставу, горных круч разбег, цепи утесы покрывает снег, и рыбак печальный виден вдалеке в лодке одинокой на Ханьцзянь-реке. В павильоне водным рыбу продают, но тропинкой горной не проедешь тут, и едва ль достанешь для себя вина, все ж душа восторга мирного полна. Острова бессмертных больше не манят, и к Паньху не хочет устремляться взгляд. Они долго любовались открывшейся их взору красотой и, наконец, уселись в снежном гроте. К ним пришли соседи, которым мне рассказали всю историю путешествия паломников за священными книгами. После того, как они выпили по чашке ароматного чаю, хозяин спросил: «А вы, уважаемые отцы, вино пьете?» «Я даже не прикасаюсь к нему», — отвечал Трипитака. «А вот ученики мои могут выпить чашечку-другую легкого вина». Хозяин был очень доволен и тотчас же приказал принести теплого вина, чтобы гости могли согреться. Слуги принесли стол и круглую жаровню, и гости вместе с соседями выпили по нескольку чашечек. Между тем уже наступил вечер, и гостей пригласили в дом ужинать. В этот момент с улицы вдруг донесся разговор. «Вот так холод! Даже река, достигающая неба, замерзла!» Суню-кун, услышав это, забеспокоился Трипитака. «Что же мы будем делать?» «Холод наступил очень неожиданно», — заметил хозяин. «И река, видимо, замерзла только у берегов, там, где мелко. Река замерзла на всем пространстве 800 ли», — продолжал все тот же голос. «Поверхность ее гладкая, как зеркало, по льду же идут люди». Услышав это, Трипитака выразил желание тотчас же пойти взглянуть на реку. «Не спешите, учитель», — уговаривал его хозяин. «Сейчас уже поздно, завтра пойдем». Тут они распрощались с соседями и отправились в отведенное им помещение отдыхать. На следующий день, как только они проснулись, Джубадзе сказал: «Учитель, сегодня ночью было еще холоднее, наверное, река совсем замерзла». Трипитака подошел к двери и, кланяясь небу, молвил: «Великие духи, хранители веры, с того момента, как мы отправились на запад с благородным намерением достичь цели и совершить поклонение Будде, мы, несмотря на все трудности и опасности пути, ни разу не сетовали на свою судьбу. И вот сейчас мы снова ощущаем помощь неба, по льду мы можем перейти на противоположный берег, клянемся, что, возвратясь на родину, мы доложим нашему императору об оказанных нам милостях, и он отблагодарит вас за все благодеяния». Закончив молитву, Трипитака приказал Джубадзе седлать коня. «Учитель, не спешите», — уговаривал хозяин. «Через несколько дней, когда снег растает, я сделаю лодку и переправлю вас через реку». «Мне кажется, что все эти разговоры излишни», — сказал тут Шассен. «Мы только что слышали о том, что река замерзла, а ведь нужно увидеть все собственными глазами. Это вернее, чем слушать других. Сейчас я оседлаю коня, и вы, учитель, сами поезжайте туда и посмотрите». «Совершенно справедливо», — поддержал Шассена хозяин и приказал работникам оседлать 6 лошадей, а коня Трипитаки не трогать. В сопровождении 6 слуг они все вместе отправились к реке и, приблизившись к берегу, стали смотреть. Что же они увидели? Облака разошлись, синева в небесах проступила, и снега громоздились, сугробы казались горами. И казалось, что холод в проходах Учу собирался, все пространство покрылось зеркальными ровными льдами. Ветер северный выл и до кости прохватывал тело, в гуще водорослей в водоемах попряталась рыба, отморожены были в дороге у путников пальцы, и волна на реке замерзала нефритовой глыбой. Птицы жались друг к другу, цепляясь за ветки сухие, лапки птичьи ломались и лопались змеи от стужи, рыбаки на реке от мороза стучали зубами, и под стужей серебряной стыли во впадинах лужи. Шелковичные черви замерзли тогда на востоке, а на севере крысы глубоко упрятались в норы, все излучины озера накрепко льдом затянуло и до дна промерзало слоями бездонность пучины. Волн лишилась река, подымаясь до самого неба, чистый лед выходил и на сушу дорогою длинной. Через реку по льду действительно шли люди. «Куда они направляются?» — спросил Трипитака. «На том берегу, — отвечал Чень, — находится женское царство селян, а эти люди — торговцы. Товар, который здесь стоит 100 цяней, на том берегу стоит 10 тысяч». И наоборот, то, что там дешево, здесь ценится очень высоко. Выгода от торговли настолько велика, что ради нее эти люди готовы даже рисковать жизнью. В обычное время они погружаются по 70 человек в лодку и, невзирая на бурю и непогоду, переправляются через реку, вот и сейчас. Как только они увидели, что река замерзла, они, несмотря на опасность, решили отправиться в путь. «В жизни самое главное для мирян — это слава и выгода», — сказал Трипитака. «Ради этих двух вещей они готовы пожертвовать даже своей жизнью». Однако и мы мало чем отличаемся от них, выполняя волю императора. Ведь и мы делаем это ради славы. Суню-кун, — приказал он, — отправляйся в дом нашего благодетеля. Собери вещи, оседлай коня, и мы отправимся в путь. Надо воспользоваться тем, что река замерзла. Суню-кун, хмыкнув, пошел выполнять приказание. «Учитель, — сказал тут Шассен, — пословица говорит, за 1000 дней человек съедает 1000 шенов риса. Раз уж мы нашли приют в доме почтенного Ченя, то почему бы нам не прожить здесь еще несколько дней? Мы можем подождать, пока растает снег, сделаем лодку и переправимся через реку. Мне кажется, что спешка никогда не приводит к добру». «Ну что ты глупости болтаешь?» — сказал Трипитака. «Если бы сейчас был второй месяц, можно было бы надеяться, что потеплеет и снег растает. Но ведь сейчас 7-й месяц, и с каждым днем становится все холоднее. Как же можно говорить об оттепели? Мы только попусту задержимся на целых полгода». «Хватит вам разговаривать», — сказал Джубадзе, спрыгнув с лошади. «Сейчас я пойду посмотрю, насколько крепок лед». «Ну и дурень», — сказал Суню-кун. «Если вчера ты смог узнать, как глубока река, бросив в нее камень, то как же сможешь ты узнать толщину льда?» «Ничего ты не понимаешь, брат», — сказал Джубадзе. «Я стукну разок по льду своими граблями. Если лед сломается, значит, он тонок, и нечего думать отправляться в путь. Если же лед выдержит удар моих граблей, значит, можно идти». «Ну что ж, Джубадзе совершенно прав», — сказал Трипитака. Дурень подобрал полы халата и пошел к реке. Здесь он взял обеими руками свои грабли и, взмахнув ими, изо всех сил стукнул по льду. Раздался страшный треск. На льду осталось 9 белых царапин. Джубадзе почувствовал сильную боль в руках, но лед нигде не треснул. «Можно идти!» — смеясь крикнул Джубадзе. «Тот вся промерзла до самого дна!» Это очень обрадовало Трипитаку. Путники вернулись в дом Ченя и стали собираться в дорогу. Все старания хозяев оставить хоть ненадолго гостей оказались тщетными. Тогда хозяева приготовили сушеных лепешек, хлеба и прочей еды и дали путникам на дорогу. Вся семья Ченя вышла из дома и, низко кланяясь, благодарила Трипитаку и его учеников. Затем принесли блюдо, наполненное мелкими монетами. Хозяин взял его и с поклоном преподнес Трипитаке. «Примите это в знак нашего к вам уважения и благодарности за спасение наших детей». Но Трипитака даже руками замахал и, качая головой, сказал: «Мы отреклись от мира, поэтому деньги и богатства нам не нужны. В пути мы должны кормиться подаянием, достаточно того, что вы дали нам всякой еды». Но так как хозяева умоляли принять их скромный подарок, Суню-кун взял с блюда серебряную монету весом в 5 дзяней, отдал ее Трипитаке и сказал: «Возьмите, учитель, и считайте, что это тоже подаяние. Не надо обижать почтенных хозяев, ведь они выражают вам свои добрые чувства». После этого они распрощались с хозяевами и двинулись к реке. На льду конь стал скользить, едва не сбросил Трипитаку. «Какая скверная дорога, учитель», — заметил Шассен. «Надо, пожалуй, вернуться и попросить немного соломы», — сказал Джубадзе. «Зачем тебе понадобилась солома, дурень?» — поинтересовался Суню-кун. «Нечего ты не знаешь», — отвечал Джубадзе. «Если обвязать соломой копыта, конь не будет скользить, и наш учитель сможет спокойно ехать». Услышав это, Чень тут же послал за соломой и попросил Трипитаку подняться на берег. Когда принесли солому и обвязали коню копыта, путники снова простились с Ченями и продолжали свой путь. После того, как они прошли около 4 ли, Джубадзе дал Трипитаке его посох и сказал ему, чтобы он положил его на коня и держал в горизонтальном положении. «А ты хитер, дурень», — заметил Суню-кун. — Ведь нести посох — твоя обязанность. Зачем же ты отдал его учителю? — Тебе, видно, не приходилось ходить по льду. — Поэтому ты так говоришь, — отвечал Джубадзе. — На льду часто бывают полыньи и легко утонуть. И вот если у человека нет чего-нибудь вроде этого посоха, который к тому же следует держать горизонтально, он камнем пойдет на дно, и лед над ним сразу же закроется, словно крышка. Тогда уж нечего рассчитывать выбраться на поверхность. Вот для этого и нужно держать что-нибудь в руках. Можно подумать, что этот дурень всю жизнь провел на льду, — сказал, смеясь, Суню-кун. И все же все они последовали совету Джубадзе. Каждый из них нес свой посох на плечах. А Джубадзе, нагруженный багажом, подвесил свои грабли к поясу, придав им горизонтальное положение. Так они чувствовали себя в большей безопасности. Шли они, пока стемнело. Затем подкрепились немного и, не задерживаясь, двинулись дальше. Ярко светила луна, заливая серебряным светом все вокруг и отражаясь на зеркальной поверхности льда. Не смыкая глаз, путники шли до самого утра. Затем снова поели и двинулись дальше. Вдруг раздался оглушительный треск. Конь от страха едва не упал. «Ученики мои, что это может означать?» — спросил встревоженный Трипитака. «Это, наверное, земля треснула от того, что сильно промерзла», — сказал Джубадзе. «В этом месте река, пожалуй, промерзла до самого дна». Трипитака был поражен, услышав это, но все же успокоился и подстегнул коня. Между тем дух вместе с своими подчиненными давно уже ждал паломников. Услышав стук копыт, он пустил в ход свое волшебство и расколол лед. Образовалась трещина. Перепуганный Суню-кун тотчас же взвился ввысь, а конь и остальные три путника пошли на дно. Тут дух схватил Трипитаку и вместе с ним вернулся к себе во дворец. — Где моя сестра? — крикнул дух. — Я здесь, великий князь! — отозвала самка-окунь с поклонами, приблизившись к воротам. — Однако я не смею считать себя вашей сестрой. — Зачем ты так говоришь, мудрая моя сестра? — молвил дух. — Ведь ты знаешь пословицу: «Слава не воробей, вылетит не поймаешь». Мы ведь договорились с тобой. Затем дух приказал слугам принести стол, хорошенько наточить ножи, вырезать сердце и внутренности Трипитаки, снять с него кожу и разрезать его на куски. Он велел также позвать музыкантов, чтобы вместе с своей нареченной сестрой полакомиться мясом Трипитаки и обрести бессмертие. — Великий князь, — сказала тогда самка-окунь, — давайте немного обождем. Боюсь, как бы его ученики не явились сюда и не учинили здесь скандал. Вот если через 2 дня эти мошенники не явятся, мы полакомимся в свое удовольствие, устроим настоящий пир. Вы займете почетное место среди своих подданных. Вас будут забавлять музыкой, танцами. Так, пожалуй, будет лучше. Дух решил, что она права, и приказал запереть танского монаха в огромный каменный ящик в 6 чи длиной и поставить этот ящик позади дворца. Однако оставим пока Трипитаку и вернемся к Джубадзе и Шасену. Очутившись в воде, они стали вылавливать вещи и складывать их на коня, а затем, рассекая воду, направились к берегу. — Где же учитель? — спросил Суню-кун, наблюдая за ними с высоты. — Был учитель по фамилии Чэнь, — отвечал на это Джубадзе, — и не стало его. Теперь у него другое имя. Опустившийся на дно, искать его бесполезно. Надо добраться до берега, а там решим, что делать дальше. Читатель помнит, что Джубадзе был когда-то небесным полководцем. 80 000 морских воинов Млечного Пути были подвластны ему. Шасен прежде жил в реке сыпучих песков, а белый конь был внуком царя драконов Западного моря. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они чувствовали себя в воде, как дома. Находясь в воздухе, Суню-кун указывал им дорогу, и благодаря этому они быстро добрались до берега. Там они почистили коня и выжили свою одежду. Великий мудрец опустился на облаке вниз, и они все вместе отправились в дом Чэнь. Кто-то заметил их и поспешил доложить хозяевам. Трое паломников возвращаются, а четвертого не видно. Братья Чень поспешили навстречу и, увидев насквозь промокших путников, сказали: «Как мы уговаривали вас, почтенные отцы, погостить еще у нас, но вы отказались. Вот видите, что получилось. А где ваш уважаемый учитель? Монах Трипитак?» «Такого теперь больше нет», — отвечал Джубадзе. «Зовите его теперь, опустившийся на дно». Услышав это, оба брата зарыдали. «Ах, горе какое!» — причитали они. «Ведь говорили мы вам, что как только растает снег, мы соорудим лодку и переправим вас через реку. И вот теперь из-за своего упрямства он поплатился жизнью». «Не убивайтесь, почтенные хозяева, напрасно, и не оплакивайте его, словно покойника», — проговорил Сунь-Кун. «Я знаю, что нашему учителю предопределена долгая жизнь». «А все это проделки духа Линганя. Вы не волнуйтесь, велите поскорее выгрузить нашу одежду, высушить дорожные свидетельства и покормить нашего коня. Я вместе с братьями выловлю этого негодяя, спасу нашего учителя и навсегда избавлю ваше селение от бедствий. Отныне вы сможете наслаждаться спокойной и счастливой жизнью». Братьев Чень очень обрадовали слова Сунь-Куна. Они распорядились приготовить угощение, накрыть на стол. Сунь-Кун, Джубадзе и Шасен достановились. Коня и вещи они оставили на хранение хозяевам, а сами, взяв оружие, направились к реке, чтобы выловить чудовище. О том, как им удалось спасти Трипитаку, вы узнаете из следующей главы.